Дэн. Папин бродяга, мамин симпатяга. Глава 1. Я стоял на стене и с ужасом смотрел на бескрайнее море жуков, которое целеустремленно неслось в нашу сторону. Лично мне было страшно. Такого количества жуков с лихвой хватит, чтобы захлестнуть поселок. Молчу уже про ту огромную тварь, которую я заметил в туннеле. Глянув по сторонам, увидел лишь оскаленные зубы гоблов, готовых умереть, но не дать прорваться врагам. Гоблы хоть и были меньше меня и ниже на целую голову, но их решимости бесстрашие передалось и мне. Вот только идти в лоб, явно не вариант. Да, сражаться с жуками, стоя в строю с зелеными недомерками, для меня бессмысленно. Цепью здесь особо не помашешь, бегать и уворачиваться от атак, будучи зажатым в строю, тоже не получится. Поэтому, оценив расстояние до основной массы жуков, я спрыгнул вниз и рванулся всей возможной скоростью к ближайшей стене. По пути пришлось отбиться от парочки самых резвых таракашек. Первого отправил на перерождение четким ударом грузика. Второму просто запрыгнул на панцирь, вложив весь свой вес и силу притяжения. Оттолкнувшись от него, побежал дальше, не став даже оглядываться на результат. Судя по хрусту от соприкосновения моих ног и его спины, если и не убил, то точно что-то сломал. Взяв хороший разгон, взбежал по стене, уцепившись за одну из множества щелей. Не тратя время, в быстром темпе пополз наверх. Добравшись до полюбившегося мне карниза, начал двигаться в сторону стены с гоблами. Двигался до тех пор, пока не оказался на расстоянии удара своим оружием. Жуки ко мне забраться не могли, я же мог спокойно охаживать их цепью. Волна членистоногих накатила на стены, и они начали карабкаться наверх. Стоило им приблизиться к вершине, как гоблы пустили в ход свои копья и дубины. Били они от души, выплескивая весь свой страх и горланя во все горло. Я даже поморщился от такого дикого рева, отразившегося от стен пещер. Жуки посыпались вниз как горох, причем многие из них падали еще живыми, пытались встать, но их погребали под собой их товарищи, бегущие в атаку. Видимо, членистоногим не терпелось встретиться с дубинами гоблов. Сильнее всех разошился великий воин Гжор, сбивая за раз сразу по 2-3 жука своим железным веслом. А как иначе назвать длинную железную палку, конец которой расширялся с обеих сторон? Выглядело это бандура впечатляюще. На моих глазах он схватил свободной рукой чудом забравшегося наверх жучка и зубами отхватил тянущиеся к нему отростки. После этого он просто швырнул истекающего кровью жука вниз. Самое мерзкое заключалось в том, что оторванные щупальца он просто проглотил. Дикари, как они есть. Сбив с десяток жуков на своем участке, я убедился в том, что гоблы пока справляются и без меня. Поэтому, бросив заниматься ерундой, решил оценить масштабы проблемы и двинулся по карнизу на разведку. Слишком уж меня заинтересовала та тварь, которую я заметил в тылу у жуков. По пути несколько раз оглядывался назад. Гоблы, к моему удивлению, и, чего уж скрывать, радости, держались довольно хорошо, спокойно отражая атаки, периодически оттаскивая раненых в тыл к шаманам, где те их подлечивали. Не слишком широкий проход и большое количество жуков сыграли с последними плохую шутку. Если сначала они довольно шустро наступали на крепость, то, столкнувшись с преградой, их продвижение замедлилось. Нет, они пытались вскарабкиваться на других и бежать по их спинам, но, как правило, остальным это не нравилось и таких жуков просто скидывали вниз свои же, иногда отрывая при этом их наглые лапы. Что касается меня, то жуки поначалу пытались атаковать, тянулись своими отростками, но со временем потеряли ко мне интерес, перестав обращать на меня внимание. Или просто наконец сработал мой навык скрытного передвижения, и они на самом деле перестали меня замечать. Слишком далеко уходить не пришлось, хватило и 100 шагов. В этом месте туннель делал небольшой поворот, и увиденное заставило меня застыть на месте. Недалеко от поворота находился визгун, верхом на крабе. Размерами он не уступал Гжору. Чуть дальше высились остальные. Всего я насчитал с десяток визгунов, но не их количество заставило меня замереть. Я наконец-то разглядел того монстра, очертания которого увидел со стены. Огромная, мать ее, скалопендра. За все то время, пока я бродил по этим чертовым пещерам, я не видел ничего подобного, к счастью. Но, похоже, это самое счастье для меня закончилось. Длинной эта тварь была метров 15-20. Хитиновое тело, несколько десятков лапок, длинные усики антенны, острые даже на вид многочелюсти и мерзкий раздвоенный хвост. Вокруг нее было условно чистое пространство, насколько это было возможно в таком не особо широком проходе, И в следующий момент я понял, почему. Один из крабов, с визгуном-наездником на спине, решил срезать и пробежаться по пустому участку и случайно задел один из усиков антенн. Скалопендра, до этого стоящая на одном месте, неожиданно бросилась на обидчика. Она тут же обхватила его со всех сторон, вонзив в жертву с десяток своих острых лапок. Попавший под раздачу визгун завизжал, ох уж эта тавтология, но сомкнувшиеся на его башке челюсти прервали его крик. Два удара сердца, и скалопендра уже жрет труп поверженного противника. Краб же, потерявший наездника, сдуру бросился на скалопендру и умудрился перекусить ей несколько лапок, отчего та впала в настоящее безумие. Иначе никак нельзя было объяснить, с какого перепуга она вцепилась в краба и принялась кататься с ним от одной стены к другой. Жуки, оказавшиеся на пути у сражающихся, были раздавлены или проткнуты. По примерным прикидкам, полегло из никак не меньше 20-30 особей. Капля в море, но приятно, нам меньше достанется. Ну да, мы ребята не жадные. На мой взгляд, основную опасность для защитников представляли визгуны и эта самая скалопендра. Как справиться с ней, у меня пока не было ни единой мысли, а вот ряды визжащих тварей я проредить был в состоянии. Начать решил с ближайшей к стене твари. Устроился я на карнизе удобно, можно было спокойно стоять, не придерживаясь рукой за стену. Поэтому, накинув на шею цепь, я начал вырисовывать фигуры огненных ловушек сразу двумя руками. С непривычки дело шло не особо быстро, вдобавок меня смущал постоянный шелест множества лапок снизу. Постаравшись максимально сосредоточиться на процессе, я начал выводить фигуры синхронно, обеими руками. Получилось даже впасть в своеобразную медитацию. Благодаря этому скорость создания ловушек увеличилась. Рассчитав методом проб и ошибок скорости расстояния полета, начиная уже с четвертой поры, я начал уверенно попадать фигурами в слизняка, и, спустя буквально минуту, сработала первая ловушка. От раздавшегося в пещере визга тут же заложила уши. Сильнее всего, как обычно, досталось ближайшим жукам. Бегущие мимо краба насекомые упали на брюшки, и были им безжалостно растоптаны. Из-за этого темп движения оказался сбит, и в некоторых местах образовалась куча мала, в результате чего жуки понесли серьезные потери от дружественного огня. Нугаблы, отбивающие атаку жуков на вершине укрепления, впали в прострацию лишь на несколько секунд, хотя самые мелкие упали на колени, зажимая уши руками. Ну не знаю, лично я, несмотря на то, что был намного ближе их к эпицентру визга, перенес его достаточно безболезненно. Кстати, за то время, пока чертил фигуры, обратил внимание на то, что теперь линии тухли немного медленнее. Скорее всего, это было связано с тем, что я поднял уровень интеллекта. Решив проверить свою догадку, начал чертить фигуру огненной ловушки следующего уровня. Получилось только с третьего раза, и то, только одной рукой. Но ведь получилось. Чередуя правую и левую, начал кидаться фигурами в следующего визгуна. В этот раз сработало уже на десятой попытке. Очередной жалобный визг, вызванное им столпотворение, десяток трупиков рядовых жуков и на этом все. Даже гоблы в этот раз удержались на ногах все до единого. Таким образом я сократил поголовье слизняков еще на 4 штуки, когда случилось страшное. Скалопендра, все это время стоящая на месте в окружении своей свиты из визгунов, вдруг дернулась и начала активно размахивать своими усиками-антеннами. И, что самое печальное, она все чаще поворачивалась в мою сторону, пока не уставилась четко в то место, где я находился. 5 долгих томительных секунд, в течение которых я пытался слиться со стеной, и она делает рывок в мою сторону. На мое счастье, скалопендра стояла у противоположной, поэтому, стоило ей побежать по направлению ко мне, как она тут же влетела в толпу жуков. Те, не ожидавшие такой подставы, не успели убраться с ее дороги, и оказались нанизанными на острые лапки. Острые-то острые, но вот только, как оказалось, они были усеяны большим количеством коротких шипов, из-за которых она не могла избавиться от нанизанных на лапки жуков. Поняв, что дело пахнет жареным, я рванул по карнизу в сторону укрепления, по пути кидая ловушки в ближайшего слизня и краем глаза поглядывая за скалопендрой. Ей, судя по всему, надоело каждый раз стряхивать трупики проткнутых ею жуков, и она встала на дыбы. Это действие позволило оценить всю глубину той же 0% и, в которой мы оказались. Она же реально умудрилась достать до потолка. Оживший кошмар инсектофоба, вдруг ставший реальностью. Впрочем, увидев ее мягкое подбрюшье, Я на автомате начал пускать огненные ловушки, однако заметного ущерба они не нанесли, только еще больше ее разозлили, если судить по раздавшемуся шипящему звуку, от которого у меня побежали мурашки, размером с кулак, хотя нет, вру, результат был. После очередной ловушки, на ее брюхе расцвел лепесток огня, и она, извернувшись всем телом, рухнула со всего маха вниз, расплющив сразу штук 20 жуков, среди которых были даже толстячки. Рухнула и сразу же рванула ко мне, и опять повторилась история с жуками, застрявшими на ее лапках. Еще раз яростно зашипев в мою сторону, она снова начала вытягиваться вверх, стряхивая незадачливых жуков. Вот она касается потолка лишь усиками, вот уже первая пара передних лапок вцепляется в камень, вторая, третья. На полу остается лишь хвост, а сама она все увереннее начинает двигаться в моем направлении. Кинув в нее на автомате еще штук 20 огненных ловушек, убедился в бессмысленности данного занятия. Хитин у нее был настолько прочный, что просто не загорался. Я уже начал потихоньку паниковать, когда вспомнил о том, что у меня же есть и другие ловушки, которыми я практически не пользовался в последнее время, привыкнув обходиться огнем. На пути у ползущей по потолку скалопендры начали появляться замедляющие движения и каменные ловушки. Этот оживший ночной кошмар тут же лишился нескольких лапок, да и в целом сбавил свою прыть после того, как чуть было не сорвался, потеряв пятую по счету конечность. Однако, несмотря на мои старания, она стремительно приближалась ко мне. Гоблом, тем временем, тоже не слабо так доставалось. Кучка трупов возле стены безостановочно росла, облегчая дорогу идущих следом. Вдобавок подтянулись плеватели и начали планомерно прореживать ряды защитников. Все больше раненых откатывались назад, где без перерыва трудились мои приятели-шаманы. Но, судя по все уменьшающемуся количеству обороняющихся, они просто не справлялись с объемами. Я же постепенно отступал к укреплению, не переставая минировать потолок. Движущаяся по потолку тварь смущала не только меня, так как гоблы предприняли несколько попыток сбить ее оттуда. Однако бросаемые им камни просто не долетали. Очередная беда пришла оттуда, откуда не ждали. Точнее, ждали, но забыли в пылу сражения. Один из крабов со своим желеобразным всадником довольно близко подошли к стене. Без долгих раздумий, он тут же нанес по защитникам звуковой удар. Ближайшие к нему гоблы рухнули на пол, и в них тут же впились отростки жуков. Пятерых, самых невезучих, стащили со стены и тут же разорвали на части. Еще шестерым повезло больше. От незавидной участи, постигшей их соплеменников, счастливчиков спас муток. Шаман, не обращая внимания на оглушающий визг, перерубил все отростки, тянувшие гоблов вниз. Выскочивший у него из-за спины горолун морщился, слегка пошатывался, но держался. Он хватал освобожденных от присосок воинов и оттаскивал их подальше от края. Все это я отмечал краем глаза, сосредоточившись на подбирающейся все ближе и ближе мерзкой многоножке. Она уже была всего в 20 метрах от меня, при этом из строя удалось вывести всего 7 конечностей. Это ее не слабо замедлило вкупе с замедляющими ловушками, но при этом также нехило разозлило. Тем временем от мутока в сторону слизняка полетела еле видимая в магическом зрении фигура, от соприкосновения с которой из шеи последнего просто вырвало кусок желе. Визг прекратился, давая всем небольшую передышку. На помощь горлуну выскочило несколько гоблов, которые подхватили раненых товарищей и утащили в безопасное место. Бжор что-то закричал, подкрепляя свои слова затрещинами и пинками. Сразу десяток воинов рванули к боковым подпоркам. Несколько слаженных ударов, и стену по бокам начало засыпать, оставляя лишь небольшой проход в центре. Муток тем временем решил до конца разобраться с визгуном, отправив в него еще пяток каменных ловушек, нанося ему рваные раны. Последний удар он готовил дольше обычного, но и результат получился очень удачным. У раздувшегося уже для ультимативной атаки слизняка просто снесло верхушку головы. И судя по тому, что после этого он безвольно растекся на спине своей лошадки, удар получился смертельным. Для него, естественно. Тем временем Бжор подскочил к шаману и начал что-то ему говорить, указывая на скалопендру и оставшийся проход. После его слов муток кивнул в мою сторону и покачал головой. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что глава заставы решил завалить проход, чтобы лишить жуков возможности пробраться дальше. Сомнительное, на мой взгляд, решение. Максимум, что это им даст, это временную отсрочку. Рано или поздно жуки разберут завал и двинутся дальше. Шаман же, скорее всего, решил дождаться моего возвращения, после чего уже завалить проход. Будучи полностью согласным с его решением, я плюнул на скалопендру и осторожно двинулся в сторону стены. В творящейся вокруг неразберихе скалопендра потеряла меня из виду, и я решил воспользоваться выпавшим мне шансом. Жуки тем временем лезли уже со всех сторон, практически не встречая сопротивления. Гжор заорал на Мутака, видимо, пытаясь убедить его бросить меня и отступить. Наивный, не знает, что нашего шамана нереально переубедить, если он уже принял для себя решение. Мутак отправил в полет фигуру, удачно попавшую в одну из лап скалопендры, но, к сожалению, не причинившую ей видимого урона. После этого он повернулся к воину, чтобы что-то ему сказать, но из обрыва вылетело сразу несколько отростков, вонзившихся ему в ноги, в правую руку и еще парочка в тело. Мутак с недоумением посмотрел на отростки, а следом последовал резкий рывок. Мгновение, и шаман лежит у самого края стены, пытаясь оторвать от себя отростки. Получалось у него откровенно плохо. Упершись ногами в удачно подвернувшийся выступ, он смог освободить правую руку и принялся отдирать те отростки, которые впились ему в бок. Гжор, было, дернулся ему на помощь, но в него тут же прилетели сразу три плевка. Два из них пришлись на броню и не причинили никакого вреда, а вот третий попал на ногу, защищенную лишь кожаными штанами. Сосредоточившись на том, чтобы смахнуть разъедающую субстанцию рукой в перчатке, он не заметил забравшегося на стену толстяка, который, недолго думая, сходу протаранил Габла. От удара воин отлетел на пару метров, приложившись со всей силой о стену. Судя по тому, что он даже не попытался подняться, то либо он отбросил коньки, либо хорошенько приложился головой и потерял сознание. Надеюсь, все же последний вариант. Он хоть и грубоват, но вроде в целом неплох, даже несмотря на то, что хотел меня здесь кинуть одного, скотина этакая. Жука, который решил добить Гжора, встретили двое габлов, прикрыв своего командира. Несколько ударов, и толстячок падает замертво, не добежав до воина нескольких шагов. Мутак тем временем умудрился оторвать от себя оба отростка, которые впились в тело, но тут ему в грудь прилетели еще четыре. Он напрягся изо всех сил, стараясь удержаться на стене, но жуки были сильнее, постепенно одерживая верх в этой схватке. Взмах ножом, и одно из щупалец, извиваясь и разбрызгивая кровь, отделилось от шамана. Но не успел я порадоваться его успеху, как в него тут же прилетело еще пару щупалец. Одно в живот, а второе в руку. Очередной рывок, и шаман летит вниз. Хаем уже не летит. Я уже был готов прыгнуть на помощь Мутаку, как на площадке появился Горолун. Не знаю, откуда он взялся и откуда взял силы, но, подхватив валяющийся на площадке меч Гжора, Гобл в каком-то нереальном рывке-прыжке перерубил сразу все отростки. Бросив слишком тяжелую для него железку, он подхватил шамана и рванул с ним в проход, куда отступающие габлы уже тащили еще не пришедшего в себя Гжора. В спину ученику прилетел плевок, попав четко между лопаток, но он лишь немного сбился с шага, и не думая останавливаться. Мне же до прохода оставалось пробежать всего метров пять, когда с потолка упала эта чертова многоножка. Причем упала она так, что ее башка оказалась между мной и оставшимся проходом. Удар усиками лишь чудом не достал до горлуна, и Гобл, несмотря на свою ношу, припустил с новыми силами. И откуда только силы у него взялись? Я же замер на месте, не зная, что делать дальше. Скалопендра рванула вслед за убегающей добычей, но ученик уже мчался по проходу, где ему на помощь бежали сразу несколько габлов. К счастью, скалопендра, сконцентрированная на уходящей добыче, не замечала вокруг никого и ничего, в том числе и замершего у стены меня. Уж не знаю, как она ориентируется в пространстве, глаз я у нее не заметил, но мимо прохода она промахнулась. Удар пришелся примерно на полметра выше, отчего в проходе посыпалась пыль с потолка. Разъяренная скалопендра, от которой только что ушла добыча, на этом не успокоилась и с силой врезалась в стену еще раз. И сила ее удара была такова, что с потолка посыпались камни. Сначала небольшие, но потом все крупнее и крупнее, окончательно заваливая проход. Можно сказать, практически у меня под носом. Глава 2. Я стоял и с грустью смотрел на то, как мне только что отрезали путь к спасению. Надеюсь, хоть мои приятели успеют выбраться оттуда до того, как там все завалит. Тем временем скалопендра уже почти отошла от удара, который не прошел для нее бесследно. Один из ее усиков оказался сломанным. причем переломился он практически у основания, и сейчас из раны толчками бежала розоватая жидкость. Будем считать, что это была ее кровь. Вторым усиком антенны она принялась ощупывать стену перед собой. Стоило ей найти проход, как она снова предприняла попытку прорваться туда, вслед за убежавшими гоблами. Камни с потолка падали все чаще и были все крупнее, грозя проблемами со здоровьем, рискнувшим туда сунуться. Два расплющенных тельца самых шустрых жуков служили ярким свидетельством грозящей опасности. Я до конца сомневался, что у этой многоножки хватит мозгов сунуться в стремительно исчезающий проход. Но, видимо, я недооценил уровень ее ИК. Она попыталась туда залезть своей безмозглой головой, да причем так шустро. Но все, чего она добилась, столкновение с валунами. В итоге, после 10 секунд бесплодных попыток, она оставила проход в покое, мотая из стороны в сторону раненой головой, да и несколько перебитых лапок не добавляли ей настроения. То, что она разозлилась, стало понятно буквально тут же. Пострадали, к счастью, только находящиеся рядом с ней жуки, а их было довольно много. Она сперва просто рухнула на них, а потом начала извиваться, словно в нее палкой ткнули. Редкие жуки оставались без травм, а количество мертвых особей перевалило за второй десяток. Я наблюдал за всем этим действием, аккуратно двигаясь в противоположную от нее сторону. Раз уж этот путь для меня закрыт, надо попытаться пробраться другим. К примеру, тем самым, через который я попал в главный туннель. Я искренне надеялся, что Скалопендра забыла обо мне и не вспомнит в ближайшем будущем. Однако моим мечтам не суждено было сбыться. Я успел удалиться всего-то метров на 100, как этот монстр вдруг прекратил извиваться и снова начал ощупывать стену перед собой слегка помятым усиком. При этом она постепенно приближалась к тому месту, где я просидел долгое время, наблюдая за боем, и стоило ей добраться до него, как она замерла на несколько секунд, а потом уже уверенно снова двинулась по моему следу. Вот ведь гадская ищейка. По запаху, что ли, она меня ищет. Убегать от нее и дальше по карнизу не было смысла. Все равно ее скорость явно выше моей. Под ногами все так же полно жуков, и спускаться туда явно не вариант. Единственное, что мне оставалось, это попробовать забраться к самому потолку, используя эффект своих перчаток. Да, она наверняка сможет дотянуться до меня, но при этом ее мобильность будет ограничена, как, впрочем, и моя. Но так у меня будут хоть какие-то шансы, тем более что у нее сломано или повреждено явно больше трети лапок. Полз я быстро, немного мешал рюкзак, но не критично. В итоге, когда я забрался на самый верх, Скалопендра не прошла и половины пути. Пользуясь форой по времени, я нашел место, где была щель, достаточная для того, чтобы засунуть в нее ногу. Висеть на одних руках было дико непривычно и неудобно, и я очень боялся, что руки выскользнут из перчаток. Умом я понимал, что такого не может случиться. Все же это виртуальная реальность, пускай и реалистичная настолько, что я постоянно забываю, что все вокруг меня не настоящие. Вот и сейчас, в ожидании Скалопендры, я смотрел вниз, на море копошащихся жуков, которые уперлись в завал. Да, они залезли по нему почти до самого потолка, но прохода не нашли, его просто-напросто не было, один огромный завал, и теперь я уж сомневаюсь, что у них получится быстро его расчистить, если вообще получится. Многие жуки, облазив все возможные пространства, просто разворачивались и ползли назад, и становилось их все больше и больше, а Скалопендра была все ближе и ближе. Вот она дошла до того места, где я начал свой подъем. Ее усик антенны тянулся все выше, и она тоже, вслед за ним, принялась карабкаться по стене. Моя надежда на то, что с таким количеством поврежденных лапок эта тварь небожия не сможет подняться, не оправдалась. Она подбиралась ближе и ближе, и все, что мне оставалось, смотреть на приближающуюся опасность. Хотя нет, можно попробовать заставить ее еще немного помучиться. Вытащив ногу из щели, я двинулся в сторону завала. При этом уперся ногами в потолок и перебирал ими, стараясь снизить нагрузку на руки. Не знаю, насколько хорошо у меня получилось последнее, но передвигаться так было удобнее, чем просто повиснув на одних руках. План был прост – измотать эту тварь, в надежде, что она не выдержит и уйдет вслед за жуками. Скалопендра, тем временем, уже дотянулась до потолка и принялась его обнюхивать. Я думал, что, выяснив направление моего движения, она спустится вниз, но она и не подумала так поступать. Вместо этого многоножка просто поползла по стене. Вот черт, я еще больше ускорился, сетуя на то, что на нее не действует моя скрытность. Зря я начал ругаться вслух. Скалопендра замерла на мгновение, после чего ускорилась, лишая меня даже призрачных шансов на побег. Однако спешка сыграла с ней плохую шутку. Не добежав до меня всего нескольких шагов, она сорвалась. К моему сожалению, не до конца. Примерно треть ее верхней части тела повисла в воздухе, лишившись опоры. Неудивительно, ведь как раз в этом месте у нее было больше всего поврежденных лапок. Я вообще удивлен, как она умудрилась так высоко забраться с такими ранами. Ну а моему взгляду открылось мягкое подбрюшье. Ну как мягкое, сомневаюсь, что его вместо подушки можно использовать. Но то, что в этом месте хитин у нее явно тоньше, чем на спине, это факт. Не до конца еще осознав, что делаю, я оттолкнулся ногами от потолка и полетел прямо на нее. Извернувшись в воздухе, слава акробатике, я приземлился почти ровно по центру ее подбрюшья. Не дожидаясь, пока она обхватит и проткнет меня своими острыми лапками, я побежал к тому месту, где у нее начиналась голова. Она как раз начала ее поднимать, видимо, чтобы попытаться схватить меня своими многочелюстями. По пути я решил проверить на прочность ее подбрюшья и, взяв обратным хватом крюк, попробовал его воткнуть. К моему удивлению, у меня получилось, пусть и не так глубоко, чтобы нанести ей хоть какой-то существенный вред. Но попытка не пытка, а я тем временем уже добежал до ее головы. Моей целью был слегка поврежденный, но еще рабочий усик антенна, благодаря которому она меня и нашла. Удачный удар грузиком по надломленному усику, и он летит вниз, а из раны снова начинает бежать остановившаяся к тому моменту кровь. Скалопендра громко зашипела и начала судорожно дергать лапками, в попытке меня задеть. Я же вцепился в явно сломанные и поэтому неподвижные лапки, почти спокойно переждал эту вспышку боли. Следующий удар пришелся в основание целого усика. Очередной виск и попытка проткнуть мое драгоценное тело. Немного выждать, и очередной удар. В этот раз я услышал явный хруст, а сам усик еще больше перекосило. А затем случилось то, чего я опасался больше всего. Скалопендра не удержалась и полетела вниз. Оттолкнувшись от нее изо всех сил в сторону стены, я пролетел пару метров и вцепился в нее левой рукой. От сильного рывка в плече что-то хрустнуло, но не успел я порадоваться такой удаче, как часть стены, за которую я держался, отвалилась, и я снова полетел вниз. Спас меня мой любимый карниз. Нет, дотянуться до него рукой не вышло, но брошенный крюк зацепился за край, и я полетел к стене. Слишком быстро полетел. От удара всем телом о камень из меня вышибло воздух, но я чудом умудрился удержаться, при этом даже не выронив цепь. Скалопендре повезло немного меньше. Она свалилась на пол, по которому тянулся поредевший уже ручеек жуков, сразу насмерть раздавив дюжину из них. Вдобавок ее, похоже, слегка контузило, так как шевелилась она очень вяло. Я же, немного придя в себя, решил воспользоваться представившимся мне шансом и быстренько полез наверх. Ведь если я добью такую дуру, то наверняка получу приличное количество ор. Увы, но жуков вокруг нее было еще слишком много, поэтому я начал минировать участок дороги, который был между нами, и по которому ей предстояло пройти, если она все же решится довести дело до конца. Я уже не раз обращал внимание на то, что установленные на поверхности ловушки наносят намного больше урона, чем запущенные непосредственно на жертву. Поэтому кидаться фигурами в скалопендру я даже не стал, занявшись дорогой и стеной. Она пришла в себя спустя минут пять. К этому времени жуков стало значительно меньше. Я уже даже подумывал над тем, чтобы рискнуть и подобраться к ней по полу, но как раз в этот момент она предприняла удачную попытку и перевернулась со спины, встав на лапки. Первым делом она начала ощупывать пространство вокруг себя поврежденным усиком. Двигался он плохо, поэтому она была вынуждена поворачиваться всем телом. В итоге, скалопендра сделала два оборота вокруг себя, прежде чем двинулась в сторону стены. К сожалению, она двинулась в противоположную от меня сторону. Видимо, падение сказалось на ней хуже, чем я предполагал. Чтобы заманить ее в свое минное поле, придется спуститься на землю. Кричать я не хотел, опасаясь привлечь внимание оставшихся жуков, а спускаться было страшно, несмотря на то, что она еле передвигалась. Увы, но подходящих камней, чтобы бросить в нее, на стене не наблюдалось. Ладно, была не была, придется немножко рискнуть. Слишком большой куш можно сорвать за раз. Не выпуская ее из виду, я спустился до самого низа и быстренько собрал ближайшие камни, валяющиеся в большом количестве на земле. Засунув их за пазуху, я также быстро начал взбираться наверх. Успел залезть всего на пару метров, как один из камней выпал и полетел вниз. Упав на пол, он звонко отскочил и покатился к центру туннеля. Я сперва даже не обратил на это внимания. Однако шуршание, раздавшееся сзади, заставило мою спину покрыться мурашками. Один взгляд, брошенный за спину, подтвердил мои худшие опасения. Скалопендра довольно шустро семенила в мою сторону. Может, она и слепая, но со слухом у нее явно все в порядке. Добежав по несработавшим ловушкам до того места, где лежал оброненный мной камень, многоножка поводила над ним усиком и замерла. Как назло, в этот самый момент, из стены под моей рукой вывернулся еще камень. От неожиданности я чуть было не сорвался, и все камни, которые я спрятал под рубашкой, полетели вниз. На мгновение я повис на одной руке, но тут же уперся ногами в стену и, взглянув на скалопендру, еще быстрее пополз к потолку. Она не могла не обратить внимания на шум от падения сразу нескольких камней и резко побежала на звук. Увы, но из остальных ловушек, которые я успел наставить, сработало всего три. От одной она замедлилась, а еще две повредили ее лапки. Ну, в ее случае можно смело говорить лапищи. Судя по раздавшемуся крику, от которого у меня заложило уши и на пару мгновений потемнело в глазах, мои сюрпризы ей явно не понравились. Я же после ее звуковой атаки чудом не сорвался. Из-за потери координации даже съехал вниз метра на два. Чудо, что вообще не упал. Скалопендра же, видимо, уловив мой запах, направила свою усик-антенну в мою сторону и снова побежала. Я успел подняться всего на метр, как она уже добежала до стены и сделала рывок вверх. Ее усик коснулся моих ног, которые я успел поджать в самый последний момент. Это и то, с каким предвкушением она защелкала своими челюстями, придало мне дополнительное ускорение, и я начал перебирать руками еще шустрее. Хотя толку от этого было мало. Я отлично понимал, что в скорости передвижения по вертикальным поверхностям я ей не то, что уступаю, а даже рядом не стою. Меня спасало лишь то, что удалось повредить ей столько конечностей. Однако даже так она все еще была быстрее меня. А ведь в скором времени мне могут попасться ее товарки, учитывая тот факт, что мой путь лежит в сторону главного коридора. И вряд ли у меня будет возможность безнаказанно нанести им столько же повреждений. А это значит только одно: мне надо срочно становиться быстрее. Поэтому, как бы мне не хотелось быстрее добить интеллект до десятки, разумнее будет поднять скорость. Решено, все свободные орки даю в скорость. Тем временем скалопендра сползла вниз, будучи не в состоянии зацепиться за стену переломанными конечностями, отбежала немного назад для разгона, и снова рванула ко мне. Пока она брала разгон, я сместился влево и приготовил цепь. Как я и рассчитывал, она взбежала вверх в том же самом месте, только в этот раз у нее получилось забраться выше метра на два. Если бы я продолжал ползти вверх, она бы просто протаранила или даже раздавила меня своей башкой. Ее усик оказался выше меня на метр, и я, пользуясь шансом, швырнул в него крюк. Стоило ему зацепиться, как я оттолкнулся от стены, используя его как опору. Сделав дугу, ногами влетел ей в спину, одновременно дергая цепь на себя. Раздался хруст, но усик уцелел. Визжа от боли, скалопендра начала съезжать на брюхе вниз. Будучи в относительной безопасности, я по привычке окинул взглядом пространство вокруг себя и, оттолкнувшись ногами, еле успел уклониться от ее хвоста, о котором совсем забыл. Точнее, мне даже в голову не пришло, что она может использовать его в качестве оружия. Хотя хитиновые утолщения на концах должны были меня насторожить. Удар хвостом пришелся скалопендре в голову, что не добавило ей хорошего настроения. На обратном движении она мотнула хвостом и усиком зацепилась за мою сумку. В непродолжительной схватке между крепостью ремня и усиком скалопендры последний проиграл. Он держался до последнего, но удар хвоста не прошел без последствий. Оторванный усик скалопендры полетел в сторону, а я, увлекаемый хвостом, полетел куда-то вниз. Подписка на автора поможет продвижению книги, не говоря уже о появлении внеплановой главы. Всех обнял. Глава 3. К счастью, скалопендра сползла практически до земли, поэтому лететь было недолго. Плюс рюкзак смягчил падение, но даже так я знатно приложился спиной. Машинально покатился в сторону, стараясь как можно быстрее разорвать дистанцию с беснующейся скалопендрой. Вскочил и, проскользнув мимо хвоста, рванул в сторону, на ходу проломив голову сунувшемуся ко мне самому шустрому жуку. Скалопендра, поняв, что ее добыча уходит, начала извиваться, пытаясь наказать жалкую букашку в моем лице, как бы иронично это ни звучало. Оставив ее бесноваться в беспомощной ярости, я вступил в схватку сразу с тремя жуками. Удар, прыжок в сторону, еще удар, разворот корпуса, чтобы пропустить отросток, взмах обратной стороной крюка, и острая поверхность перерубает щупальце. Перехватить цепь, взмах и грузик впечатывается в голову последнего жука. Раньше они мне казались опаснее, видимо, расту потихоньку. Следующий подбежавший жук оказался толстячком. Я слегка поторопился, и удар в голову вышел смазанным, пройдя по касательной и не причинив ему особого вреда. Разрываю дистанцию прыжком в бок и вижу странное подсвечивающееся пятно у него на боку. Быстро оглядываюсь вокруг. В мою сторону бежит несколько десятков жуков, но большинство из них еще на значительном расстоянии. Скалопендра все так же извивается, время от времени врезаясь в стену. Время есть. Поэтому прыгаю в бок и начинаю оббегать жука по кругу. На противоположном боку никаких пятен не оказалось. Еще одно было на спине, ближе к голове. Решив проверить догадку, выбираю момент, и шар на конце цепи устремляется в центр заинтересовавшей меня отметины. Привыкнув к тому, что броню этого толстячка очень сложно пробить, в удивлении я замер, когда грузик, практически не встретив сопротивления, пробил панцирь и вошел в тело жука почти на ладонь. Рывок на себя, и жук, сделав попытку развернуться в мою сторону, падает, так и не закончив разворот. Интересно, надо проверить на других жуках. Бегу навстречу самым шустрым. Мах цепью параллельно полу, чтобы сбить их с темпа. Последний не успевает среагировать, и получает удар в бок. Это его не убивает, но опрокидывает на спину. Брюхо тут же окрашивается в насыщенный красный цвет. Внимательно смотрю на остальных. У всех подсвечивается голова. Еще у двух пятна на спинах, у трех на боках, в разных местах. Бью по панцирю ближайшего, но пробить его не получается. Хотя место удара слегка подсветилось. Для проверки бью в то же место, и пятно становится чуть ярче. Судя по всему, подсвечиваются слабые места, попадание в которые нанесет значительный урон. В этот раз бью крюком, и он легко вонзается в яркое пятно на спине одного из жуков. Шаг в сторону, рывок на себя, и кусок хитиновой брони пролетает мимо. Вслед за ним летит плевок. Проследить направление атаки не составляет труда. На пригорке стоит плеватель, который уже готовится к очередному выстрелу. Остальные жуки потихоньку подтягиваются к нам. Общая диспозиция ясна. Надо заканчивать с ними, пока не завалили массой. Стараюсь бить в подсвеченные зоны, если таких нет, то в голову. Лежащий на спине жук пробовал было перевернуться, но я не дал ему этого сделать, распоров брюхо крюком. Так дело и пошло. Сблизиться, вычленить слабые места, если такие есть, и покончить с очередной жертвой одним ударом. Редко, когда требовалось два, и лишь еще одного толстячка пришлось бить целых пять раз, проверяя до конца свою теорию. У него подсвечивалась только голова и лапки, но я целенаправленно бил в панцирь, в одно и то же место. На четвертом ударе послышался слабый хруст, а пятно стало насыщенно красного цвета. Последний, пятый удар прошил броню, словно бумагу. После каждых пяти убийств, перекидывал ор в скорость, тем самым догнав ее показатель до 582-800. Кроме скалопендры, живых жуков больше не осталось. Сама она перестала извиваться, замерев на одном месте. Если особо не приглядываться, то создается устойчивое впечатление, что она сдохла, однако ор мне за нее так и не начислили. Да и хвост, который время от времени слегка вздрагивает, говорит о том, что она еще жива и, более того, ждет, когда я на нее нападу. Подобрав камень, зашел к ней со стороны морды, не доходя 5 метров, швырнул его в нее. 0 реакции. Ну хорошо, а если так, взял камень побольше и, тщательно прицелившись, кинул в место, где до этого был один из усиков и откуда до сих пор сочилась какая-то жижа. Получилось попасть только с 4-го раза. Однако результат того стоил. Скалопендра рванула вперед, сходу пролетев 3 метра, при этом щелкая своими челюстями. Я благоразумно отскочил подальше, не желая проверять на себе их воздействие. Тем более, при ближайшем рассмотрении я заметил, что они покрыты какой-то слизью. И есть у меня подозрение, что это может быть каким-нибудь ядом или еще какой дрянью. Что же с тобой делать-то? Броненосец членистоногий. Из всего ее тела хоть как-то подсвечивались только раны на месте усиков антенны и место около головы, куда пришелся удар хвостом. Сам хвост вызывал у меня опасения. В памяти еще было свежо, как острые шипы на концах пролетели от меня в опасной близости. Попади она в тот раз, и наверняка пробили бы меня насквозь. Поэтому решил сперва избавиться от них. Шипы на раздвоенном хвосте сходились у основания в одно целое и уже потом соединялись с телом. Подобраться на расстоянии атаки, раскрутить цепи, нанести удар вместо соединения. Оно, кстати, вблизи тоже слегка подсвечивалось. Удар вышел отличным, однако результат не очень. От удара скалопендра дернулась, и меня снесло хвостом. Я покатился по полу и остановился, только врезавшись в тушку мертвого толстячка. Нет, так дело не пойдет. Надо лишить ее подвижности. Да, долго, но зато безопасно. Поверхность пола вокруг скалопендры начала заполняться ловушками. Основной упор делал на каменные, но чередовал их с замедлялками. Дальше потянулась скучная рутина. Наставить штук 50 ловушек, кинуть камень, отскочить подальше и смотреть на то, как основная масса фигур пропадает впустую. Обычно срабатывали 3-5 ловушек. Один раз повезло, и сработали аж 7 штук. Еще несколько раз всего по 1-2. Потихоньку, но дело двигалось. Скалопендра становилась все медленнее. Поврежденных лап все больше. На потолок сейчас она при всем желании бы не смогла взобраться. Да что там потолок, сомневаюсь, что и стену бы осилила. Я же, тем временем, все больше наглел, подскакивая к ней, стараясь добить поврежденные лапы. При этом иногда приходилось уворачиваться от здоровых, один четкий удар которых мог проткнуть меня насквозь. По крайней мере, панцири несчастных жуков, которым не посчастливилось попасть под раздачу, встречу с ее лапами не выдерживали. Адреналин кипел, я махал цепью все увереннее, чередуя удары разными концами, добавлял скрутки тела. В общем, развлекался, как мог. Когда оставшиеся лапы уже не могли выдерживать ее вес, я отделил хвост от тела и, по-хозяйски запрыгнув на скалопендру, побежал по спине к поврежденному участку брони. Первые удары я наносил, будучи готовым отпрыгнуть, если она опять начнет хлестать себя хвостом. Да, там уже не было тех острых отростков, но получить даже тупым концом желания не возникало. Понадобилось штук 15 ударов, прежде чем у меня получилось пробить хитин. Еще 5 ударов из скалопендра, дернувшись в последний раз, затихла. Когда она испустила дух, над ней появился круглый жетон. Стоило мне к нему прикоснуться, как выскочило сообщение. Желаете выучить навык ядовитый укус? Да нет. Уровень насыщения 9-15. Жму нет. Тем более, этот вариант еще и слегка подсвечивался желтым цветом. Неизвестно, как изменится мой организм после такого улучшения. Вдруг еще вырастет что-нибудь лишнее, наподобие челюсти у скалопендры. Или яд окажется опасным даже для меня. Или, да много вариантов. И большинство из них печальные. Глянул на жетон еще раз и обратил внимание на последнюю цифру. Это что, выходит, навык при изучении будет сразу 2-го уровня? И почему не выпало ничего полезного для меня? Хотя глупо ожидать подходящих человеку навыков, убивая насекомых. Точнее, их гигантских сородичей. Больше ничего не выпало, а вспарывать скалопендре брюхо и копаться во внутренностях я не стал. Вряд ли там будет что-то ценное. А без навыка я точно измажусь с головы до ног и буду вонять. Оглядевшись еще раз и не заметив никакого шевеления, я подбежал к тому, что осталось от укреплений гоблов и, взобравшись наверх, принялся внимательно осматривать проход. В глубине души я надеялся, что его завалило не полностью, и я смогу найти подходящую щель, чтобы вернуться в лагерь гоблов. Однако завал оказался настолько основательным, что нечего было и думать попасть через него на ту сторону. Оставалось надеяться, что я смогу вернуться через дальний выход, который выводил в главный туннель. Еще раз оглянулся, чтобы проверить, не пропустил ли что-нибудь ценное. Однако кроме тушек убитых жуков ничего не заметил. Хотя нет, вот же я тормоз. Тут же должны быть тела как минимум 5 визгунов. А это ни много ни мало, а целых несколько чудесных шариков, которые дадут мне возможность прокачать интеллект и сопротивление ментальным атакам. В более-менее пригодном для транспортировки состоянии нашлось всего 2 визгуна. Однако тащить на себе эти тушки – не вариант. Во-первых, просто ни в чем. У меня не было достаточно вместительной сумки. Во-вторых, неудобно. С таким грузом я автоматически лишаюсь своего основного преимущества – мобильности. А уж о том, чтобы при этом лазить по стенам и, тем более, по потолку, даже речи идти не могло. Поэтому, как бы ни было жалко и обидно терять столь ценный ресурс, я отделил только хорошо сохранившиеся головы, сложил их в отдельный мешок и засунул все это в рюкзак. Даже место еще осталось. Может, все-таки поковыряться в скалопендре, глядишь, из такого монстра муток тоже сумеет что-нибудь столь же полезное приготовить, как и из визгуна. Вспомнив о шамане, я непроизвольно нахмурился. Как они там с горлуном? Не сильно ли им досталось? Нет, за младшего я не особо переживал. Все-таки бежал он на своих ногах, а значит, никаких серьезных травм не получил. А вот мутаку прилетело не слабо. Надеюсь, духи предков будут благосклонны к ним. Я все же успел к ним немного привязаться за это время. Да, глупо, ведь по идее это просто симуляции, но слишком они живые. При очередном взгляде на скалопендру, снова взыграла жадность. Ну не может в таком крутом монстре не быть чего-то ценного. В итоге решил повнимательнее присмотреться к ее усикам-антеннам. Тем более, что ближайший лежал всего в нескольких метрах от меня. Подошел, попинал, достал нож и потыкал им в ус. Вблизи он выглядел еще более отталкивающе. Похож на здоровенную змею, покрытую множеством мелких волосков. Поддавался он с трудом. По ощущениям, словно пытался плохо заточенным ножом прорезать резиновый шланг. Начал от основания. Шло тяжело, но я не сдавался. Воображение рисовало мне гору ништяков, но я лишь скептически усмехался и продолжал свое грязное дело. Никогда не занимался ничем подобным. Это было одновременно противно и при этом захватывающе. Но противно было больше. Не знаю, может, если мое возвращение к гоблам затянется, я привыкну к подобному. Чувствую себя мясником-недоучкой. Хорошо хоть что жидкость, что заменяет ей кровь, уже практически вся выбежала. Промучившись пару минут, я смог полностью разрезать весь усик вдоль. Внутри я обнаружил два шарика, оба ближе к концу антенки. Тот, что был дальше от основания, оказался поврежден. Это было понятно по трещинам и отсутствию свечения. Видимо, так сказались удары о стену. Взял целый, осмотрел со всех сторон. Но кроме вопросительных знаков никакой информации не получил. Жаль, что не получилось выучить навык по разделке. Хотя без умения перерабатывать ингредиенты и без наличия бездонной сумки, он теряет свою ценность. Если только прокачивать его на перспективу. Получится же у меня выбраться из-под земли рано или поздно. И тогда надо будет как-то встроиться в общество и стать полезным. Пока размышлял над своим будущим, искал второй ус. Нашел. Провел схожие манипуляции. Результат вышел тот же. Два непонятных шарика, один из которых поврежден. Засунул целый в кармашек на поясе и двинулся в сторону от завала. Впереди меня ждал трудный путь, особенно, если жуков стало действительно больше. Если это так, то легкой прогулки не получится. Что же, будем относиться к этому философски. Мол, трудности закаляют. Главное, добраться до своих, ну, или как минимум найти источник воды. Глава 4. Шел я рядом со стеной, чтобы в случае опасности было куда отступать. За все время встретил несколько десятков жуков, которые отбились от основной массы. У всех у них были различные повреждения, из-за чего они не могли поддерживать необходимую скорость движения. После скалопендры, краба и визгуна, я уже не воспринимал их как опасных противников. На редкого жука тратил больше двух ударов, так и двигался, пока не увидел выход в главный туннель. Здесь я уже замедлился и прижался к стене. На подходе стало ясно, что впереди идет бой, причем с участием гоблинов. Мерзкие крики раздавались непрерывно. Я даже ускорился, чтобы убедиться в том, что слух меня не обманывает. Так и есть, у входа в проход, который вел в их селение, гоблины сражались с жуками. В основном там была мелочевка, состоящая из плевателей и таракашек. То там, то тут мелькали спины толстячков. Визгунов, крабов и скалопендр не наблюдалось. Однако появился новый жук, размером мне по грудь, с круглой спиной в черную полоску. Не слишком резвый, я бы даже сказал, что медлительный. Легкий противник. Гоблины, судя по их реакции на него, были со мной категорически не согласны. Стоило им увидеть полосатую спину, возвышающуюся над остальными жуками, как в их криках явственно слышались нотки сильного страха. Поток метательных снарядов по таким целям увеличивался, и те даже не успевали доползти до рядов обороняющихся. Я успел вволю посмеяться над их испугом, Когда один из полосатых все-таки добрался до гоблинов и выдал в их сторону явственно видимое облако, попавших в него гоблинов, словно кислотой облили, кожа сползала кусками, и они практически моментально падали на пол. Попытки убежать от столь опасного соседа были безрезультатными, слишком плотно они стояли. Поняв безысходность своего положения, некоторые бросались на полосатых, в попытке нанести хоть какой-нибудь вред. Некоторые даже добегали живыми, но больше одного удара сделать не получалось. Навались они все вместе, шансов было бы больше, но желающих бросаться в самоубийственную атаку не было. Жуки постепенно теснили гоблов, несмотря на их отчаянные попытки защищаться. Для меня вообще было загадкой на миллион, зачем они вылезли из своего прохода и напали на такого сильного соперника. Вот защитники скрылись в проходе, а вслед за ними туда потекли жуки. Изменения на поле боя я заметил не сразу, точнее, не сразу осознал, что происходит. Сперва услышал шелест множества лапок, все бы ничего, но шел он явно из центрального прохода, а там, насколько я знаю, территория муравьев, огромного количества муравьев, и действительно, из прохода хлынула целая река из муравьев, причем в этот раз особи были явно больше, да и матовый окрас вкупе со здоровенными жвалами внушал опасения. Они сходу врубились в увлекшихся жуков, по двое, по трое набрасываясь на жертву и разрывая ее на части. Несмотря на отчаянное сопротивление жуков, муравьи явно одерживали победу. Единственные, кто умудрялся вносить опустошение в их ряды, были полосатики. Стоило муравьям вбежать в токсичные облака, как они уже через несколько шагов падали замертво. Бойня вышла знатная. Жуки полегли все, пара десятков муравьев убежали в проход к гоблинам, остальные побежали дальше. Ну-у-у, глупо, их слишком мало, уж не знаю, на что они надеялись. Но останавливать их я, естественно, не стал. Вместо этого двинулся следом за ними, стараясь держаться на значительном расстоянии. Бежали они довольно шустро, поэтому в скором времени я был вынужден перейти на легкий бег. Минут через 10 я резко остановился. Причиной послужил очередной замес среди членистоногих. Три десятка муравьев сражались со скалопендрой и восьмеркой плевателей. Зрелище было познавательным. Пока половина муравьев кружилась вокруг скалопендры, пытаясь схватить ее за лапы, вторая половина бросилась на плевателей. Нападали по двое, по трое. Пока один бросался лоб в лоб, другой заходил со спины. Таким макаром, ценой пятерых товарищей, муравьи разобрали своих противников за пару минут, после чего присоединились к поредевшим рядам своих товарищей, атакующих скалопендру. Краем сознания отметив мелкие камешки, упавшие рядом со мной, не осознавая до конца, что делаю, прыгнул в сторону. И на то место, где я только что стоял, один за другим упали три муравья. Свист цепи, их уже двое. Не давая опомниться оставшимся двоим, прыгнул к ближайшему, стараясь вывести из строя лапы, которые пострадали при падении больше всего. Короткий взгляд наверх, и я стараюсь добить этих ниндзя от мира насекомых побыстрее. По стене, в нашу сторону, спускалась еще парочка. Здоровая голова, мощные челюсти, большие проблемы. Для меня, естественно, главное, не дать им себя схватить. Уже чего-чего, а силы им не занимать, в этом я успел убедиться. Подкрепление уже успело проползти половину пути, а у меня остался последний прыгун. Этот был не такой здоровый, но шустрый. Удачным получался только примерно каждый пятый удар. Остальные он умудрялся принимать на корпус, либо просто уворачивался. Отпрыгиваю назад и начинаю спешно кидать на пол перед ним каменные ловушки. Шаг назад, мах цепью, ловушка летит под ноги. Снова шаг, еще один мах и снова ловушка. Такая тактика принесла плоды только на шестой попытке, когда я уже физически ощущал, что у меня почти не осталось времени. Когда подломилась одна из лапок шустрого муравья, он замер на несколько мгновений, пытаясь осознать произошедшие изменения. Играть в джентльмена я не стал, опустив ему на голову грузик. Готов, чувствую опасность сзади и прыгаю вперед, прямо через тело противника, заставившего меня попотеть. Разворот с одновременным махом цепью. Моя чуйка меня не подвела, на том месте, откуда я так резво скакнул, стоял злой муравей. За его спиной я увидел второго, но он еще полз по стене. Видимо, этот ушлепок в прошлой жизни тоже был десантником, как и те трое, с которыми я разделался чуть раньше. Прыжок не прошел для него даром, он поджимал сразу две лапы с разных сторон. Тише, тише. Хороший песик, коротенькие шаги к противоположной стене. Не дожидаясь еще ползущего по стене товарища, хромой муравей двинулся в мою сторону. При этом он, не переставая, щелкал жвалами, словно пытаясь меня напугать. Страх они у меня не вызывали, а вот опасения, да. Я медлил, прикидывая, как бы к нему удобнее подобраться. По всему выходило, что атаковать придется в лоб. Был бы он один, я бы еще покружил вокруг него. Постарался бы лишить его мобильности. Однако его приятель уже почти спустился, а драться сразу с двумя явно сложнее, чем с одним. Действовать решил крюком. Набрал скорость несколькими вращениями и отправил в голову. Надеялся подцепить его за голову снизу. Однако он оказался не так прост, и крюк столкнулся с подставленными жвалами. Самое поганое, что при этом он каким-то образом зацепился за левое. Я рванул цепь на себя, пытаясь высвободить застрявшее оружие, однако ни капельки не преуспел. Не считать же успехом тот факт, что сдвинул его сантиметров на 20. А вот его ответный ход наглядно показал мне, почему говорят, что муравей сильнее слона. Этот членистоногий мотнул своей башкой, и я полетел рыбкой прямо через него. Челюсти щелкнули рядом со мной, не достав всего пару сантиметров. Умудрившись извернуться в воздухе, сделал корявый полуфляк и приземлился ему прямо на спину. Если бы не цепь, которая превратила меня в маятник, то подобный фокус не получился бы. От моего приземления муравей грохнулся на брюхо, но тут же начал вставать, поворачиваясь вокруг и мотая своей башкой. Видимо, не мог сообразить, куда я делся. Я рванул несколько раз цепь, пытаясь освободить ее, но ничего не вышло. Более того, пришлось ее выпустить из рук, когда мой конь, в свою очередь, мотнул башкой. В противном случае я бы слетел с него так же, как и забрался. По итогам я остался против двоих агрессивно настроенных муравьев, безоружный верхом на одном из них. Нет, у меня еще оставался нож, которым я разделывал уст скалопендры, но бросаться на этих монстров с подобной зубочисткой – верх глупости. Все, что мне оставалось, раскидывать ловушки, надеясь разобраться с нападавшими. К слову, чертить в воздухе, сидя верхом на крутящемся муравье, оказалось тем еще занятием. Пока я приноровился, умудрился дочертить и бросить на пол всего 4 фигуры из десятка попыток. Мне еще повезло, что второй муравей бестолково бегал вокруг своего собрата, пощелкивая жвалами, но не решаясь напасть на меня. Между тем остальные муравьи навалились поредевшей толпой на скалопендру и умудрились повалить ее на пол. То тут, то там валялись скрюченные тела. Из более чем 30 нападающих осталось меньше 20, но и скалопендра уже начала сдавать. Несмотря на отвращение, которое у меня вызывала эта многоногая фигня, я желал ей победы. Ведь если я не справлюсь со своей кислой парочкой до того, как их сородичи разберутся с многоножкой, меня ждут серьезные неприятности. Тщетность своих, буду откровенен, жалких попыток, я осознал уже на втором десятке фигур. Учитывая, что обычно срабатывает каждая 9-10 ловушка, а при этом срывается каждая 4-5, перспективы у меня никакие. Придется действовать другим способом. Дождавшись момента, когда мой верный конь на мгновение замер, я со всей дури ударил его в стебелек, который соединял голову и тело. Что-то слегка хрустнуло, а муравей подо мной начал кружиться как пропеллер, пытаясь сбросить меня со своей спины. «Как бы не так, приятель», — прохрипел я, — «остановись и прими свою участь мужественно, как и полагается солдату». Пока я изо всех сил старался удержаться на его спине, на меня опять напал нервный юмор. Почему нервный? Да потому что я прекрасно отдавал себе отчет в том, что если бы не мои чудесные перчатки, то я не продержался бы и минуты. Стоило моему коню слегка замедлиться, как тут же я нанес очередной удар, метя в то же место. На этот раз хруст был намного громче, а сам муравей рухнул на пол, но тут же попытался подняться. Еще удар, и его голова отделяется от тела. Прыжок вперед, туда, где виднеется конец цепи, хватаю ее и начинаю крутить над головой. Крюк так и не отцепился, поэтому мое оружие приобрело несколько устрашающий вид, а в подскочившего муравья полетел конец цепи с головой его собрата. Атаку он отбил, но от удара его слегка развернуло. Я же, решив изменить тактику, начал скакать вокруг него, стараясь подбить ему лапы. Удалось выбить только переднюю левую, когда он умудрился схватить жвалами цепь. Я присел и уперся ногами в пол, не желая повторять полет. Рывок челюстью, и я шлепаюсь на пятую точку. Голова убитого мной муравья не выдержала такого надругательства и его жвала оторвалась. Не тратя драгоценные мгновения, я вскочил на ноги и, воспользовавшись тем, что противник стоял ко мне в полоборота, ударил крюком, метя в сочленение. Рывок на себя, и голова отделяется от тела. Фуф, вроде бы не особо сложно, но попотеть пришлось. Тем временем картина битвы между скалопендрой и муравьями опять поменялась. Из прохода выскочили три жука и побежали на помощь многоножке. Два толстячка и плеватель. Им навстречу бросились четверо муравьев. Добежали, благодаря плевателю, уже трое и тут же напали на ближайшего жука. Минус один жук и минус еще один муравей, которого разорвал второй толстячок. На него тут же набросились оставшиеся два. Короткая схватка и три трупа. Последний муравей успел сомкнуть свои челюсти на голове у жука, но и сам погиб. Тяжело остаться в живых, когда твои голова и тело ничем не соединяются. Скалопендра умудрилась стряхнуть с себя почти всех муравьев, заодно проредив их ряды. Выглядела она неважно, но все еще оставалась опасной. Очередная одновременная атака муравьев. Челюсти скалопендры смыкаются, перекусывая тушку одного из них. Ей в лапы вцепляются оставшиеся и начинают ее опять растягивать.